Винницкая держава. Плацдарм. Пролог. На землю уже давно опустилась тьма. Тонкий снежок приятно похрустывал под рифлеными подошвами теплых берц. Иван, не торопясь, выдвинулся на позицию и замер за деревом. Снайперская позиция была совершенно незаметна из рощи, тонущей в темноте. А вот небольшой гостиничный комплекс, совмещенный с сауной и кафе, прекрасно был виден у дороги, ярко залитой огнями. А еще лучше, его было слышно из-за громко играющей музыки с хорошо узнаваемыми восточными мотивами. Иван такого добра наслушался еще там, в Чечне, на все еще тлеющей в горах, войне. К счастью, его служба там давно подошла к концу, но каждый раз, когда он слышал подобную музыку, губы сами непроизвольно сжимались в ниточку, а в глазах появлялся нехороший блеск. Опыт ему настойчиво говорил: те, кто так показательно гоняет на повышенных тонах такие песни, посреди исконно русских земель, совсем непростые и уж точно недобропорядочные люди. Под такие мелодии любили развлекаться жители южных гор его родной страны, демонстрируя всем окружающим свою крутость и презрение к местным. Вот и в этом заведении, по вводным данным, сейчас отдыхала крупная шобла братков с Кавказа, держащая в своих руках несколько рынков и облагающая данью торговцев. Гордые джигиты шумно отмечали какое-то знаменательное событие, упиваясь спиртным, совсем не по заветам так почитаемого ими Аллаха и щедро пользуя целую толпу путан, завезенных под такое дело в сауну. Выбрав удобную позицию, Иван проверил снайперскую винтовку и вдавил кнопку гарнитуры. «Ивар на позиции», — доложился он. «Трехминутная готовность», — послышалось в наушнике. «Принято». Потянулись томительные минуты ожидания. Иван с интересом наблюдал едва заметные перемещения штурмовой группы, незаметно подбирающейся к ярко освещенному комплексу. Но вот, свет мигнул, и вся окружающая местность погрузилась во тьму, а музыка заглохла. Но нападающим это нисколько не помешало. Закрытые масками лица украшали приборы ночного видения, позволявшие им прекрасно ориентироваться в темноте. Фигуры нападающих стремительным броском достигли стен опоясывающих заведения и, быстро перемахнув их, оказались внутри. Некоторое время все было тихо, лишь фары проезжающих невдалеке машин слегка разгоняли ночную темноту, да искрился отраженным светом снег. Внутри заведения раздались выстрелы, издалека, больше походившие на обычные хлопки. Послышались приглушенные стенами визги и какой-то рев, но вскоре все снова затихло. Иван терпеливо ждал, внимательно вглядываясь в окрестности через ночную оптику прицела. Его задача была на этот раз проста – не дать никому уйти. Но команда отработала на отлично, и его услуги не потребовались. Прошло четверть часа, и из заведения, не сильно таясь, выехали несколько легковушек, а он сам получил приказ грузиться в трофейный транспорт. Старший оперуполномоченный майор Таранцев Сергей Михайлович видал на своем веку многое, но то, что предстало его взору здесь, на базе известной в узких кругах ОПГ Муслима Гасанова, больше известного как Дед Гасан, впечатлило даже его. Тела, тела и снова тела многочисленных братков, судя по лицам, сплошь откуда-то с южных гор, распластанные в самых живописных позах по всему заведению. Было стойкое впечатление, что поработал спецназ по зачистке террористов. Скупые, но четкие попадания на телах и еще контрольные. Южане пытались как-то защищаться, о чем говорили пулевые отметины на стенах, но это им не помогло. К тому же, большинство были голышом, в сауне, где их застало нападение. Пара тел все еще плавала в красной воде. Что тут произошло? Поинтересовался он у младшего коллеги, прибывшего по вызову раньше него. Тот как-то странно хмыкнул и махнул рукой, призывая идти за собой и поясняя на ходу: похоже на работу серьезных ребят, я бы предположил спецназ. Сделано все четко и чисто. Вырубили свет, ворвались внутрь, просто перестреляли всех. Ну, за исключением путан. Хотя и из них парочка мертва. Но похоже, одну завалил один из местных, пытавшийся ей прикрыться, как заложницей, а когда не вышло, просто перерезал горло. Еще в одну попала шальная пуля самих бандосов. Во всяком случае, так говорят выжившие девчонки. Нападавшие все были в масках, камуфляже и с ПНВ. Хочешь сказать, Гасан перешел дорожку кому-то там? Старший опер ткнул пальцем вверх. Его коллега пожал плечами. Все может быть, но я так не думаю. Полюбуйся. Опер привел старшего товарища в отдельное помещение сауны, где в роскошном кожаном кресле покоилось тело самого главного бандита данной группировки. Впрочем, юридически, Муслим Гасанов был уважаемым коммерсантом, крупным торговцем овощами и фруктами, поставляемыми из южных стран. Заодно промышлял содержанием различных заведений общественного питания, что в последние годы развелось просто немерено, включая и такие, что предоставляли своим клиентам специфические услуги, ради которых в штате постоянно содержалось большое количество девиц нетяжелого поведения. Завернутое в простыню тело безвольно откинулось на спинку, под обвисшей рукой валялся пистолет. Во лбу покойника зияла кровавым пятном небольшая дырочка, а на стене за ней расплескалась большая кровавая клякса. Но не это привлекло внимание старшего опера. Выше, на стене, был выведен по трафарету свежий рисунок Божьей коровки и под ним одно слово – фагоцит. Майор повернулся к своему подчиненному с вопросом на лице. «Ты это хотел мне показать?» – ткнул он в настенный рисунок пальцем. «Именно. Ничего не напоминает?» Старший опер скривился, как от зубной боли. Эти автографы уже стали для него головной болью, а что хуже, разозленное начальство рвало и метало, требуя найти, разыскать, покарать, грозя карами небесными, если это не удастся сделать. Но по роже своего начальника, в очередной раз устраивающего подчиненным выволочку, майор Тарнцев видел поселившийся в глазах генерала страх. «Как думаешь, что они хотели своим рисунком на этот раз сказать?» — задал он вопрос младшему оперативнику. Оба уже вышли на крыльцо и нервно закурили, позволяя криминалистам собирать и документировать улики. Фагоциты – микроорганизмы в теле человека, борющиеся с разной заразой путем пожирания оной. «Как-то так это значит?» – Таранцев хмыкнул. «Образно, но очень точно. Особенно применительно к данной ситуации. Убитые действительно были заразой на теле общества. И вот, кто-то взял на себя функцию санитара. Жестко, но эффективно. Судя по количеству трупов и увиденным лицам, данная ОПГ, если и не была совершенно уничтожена, то точно обезглавлена и кардинально ослаблена. Ее будущее теперь виделось достаточно туманным. Среди убитых обнаружилась и парочка директоров рынков, крышуемых бандой. Интересно, как теперь пойдет передел?» Пришла несвоевременная мысль, но задал он совсем другой вопрос. Голова просто отказывалась варить. «А почему на рисунке Божья коровка?» Подчиненный хохотнул и пояснил, приведя вполне правдоподобную версию. «Это насекомое, несмотря на безобидный вид, хищник, причем очень полезный, так как питается тлей и прочими мелкими вредителями». Снова очень точный образ. Создавалось впечатление, что на налетчиков поработал профессиональный маркетолог, такие точные и емкие образы им подобрал. Чувствовался единый почерк, хотя казалось, что это совершенно разные случаи. Но вот эти говорящие метки, оставляемые санитарами социума, как их уже успел окрестить еще один из ребят его отдела, не слишком скрывавший своих симпатий к тайным убийцам. Первым случаем стал выпавший из окна прокурор и судья, прогулявшиеся из окон своих высотных квартир поздним вечером. Рядом с обоими телами были найдены подписи, однозначно говорящие, что эти прогулки не были спонтанными. Меч и весы, и подпись «Армия Немезиды». Став разбираться с этим делом, Таранцев мгновенно обнаружил кучу крайне нелицеприятных делишек прокурора, явно промышлявшего заказными делами и вымогательством. В связке с ним работала и судья. Эти занятия позволили обоим неплохо поднять свой материальный уровень, за что, как видно, и пришло наказание. Вот только найти заказчика никак не удавалось. Нет подозреваемых, кому оба хорошо так нагадили, нажившись на несчастных, хватало. Вот только однозначных улик ни на кого найти не удавалось. А вскоре такие случаи повторились еще несколько раз. А независимым блогерам и журналистам интернет еще мало у кого был, кто-то слил информацию, за что именно поплатились законники. В высших эшелонах власти случилась натуральная истерика, а к делу подключилась ФСБ, взявшая контроль и расследование данных дел на себя. Лично он, Таранцев, был только рад такому. Получать постоянно нагоняя и выслушивать истерики вышестоящего начальства его мало прельщало. А тут этот геморрой достался другим. Вот только такого размаха раньше не наблюдалось. Акции были хоть и громкими, но единичными. Ну, максимум парочка казненных, как о таком стали говорить. Зато, как резко прижухли и потеряли апломб ранее считавшие себя королями жизни служители Фемиды. Очень многие жертвы оборотней в погонах испытали истинное злорадство и чувство справедливого воздаяния. Все без исключения казненные были по уши замараны, а их преступления мгновенно всплывали наружу после громких убийств. Кто-то очень информированный мгновенно сливал компромат на казненных в СМИ. До нынешней ночи, кроме армии Немезиды, успела засветиться на ниве борьбы с властным беспределом еще одна организация – опричники. Эти специализировались на представителях гражданской власти, но не убивали свои жертвы, а заставляли нести большой материальный урон. У проворовавшихся чиновников горели дома, машины, прочее имущество. И все это дело сопровождалось изображением собачьей головы где-то рядом. Компромат на пострадавших чиновников также щедро сливался в СМИ. Правда, тем чаще всего это сходило с рук. Законы в государстве были что дышло, и специально назначенные следователи и судьи с прокурорами благополучно разваливали проверки, даже не доводя дело до суда. А если такое все же случалось, то несовершенная и словно специально зияющая массой прорех законодательства позволяла таким деятелям легко уходить от наказания. Максимум, отделываясь незначительными штрафами или условкой, если все-таки было невозможно совсем спустить на тормозах какие-то серьезные прегрешения. Правда, это вовсе не расслабляло всех причастных и особенно обиженных чиновников. Ведь к запущенной в массы идее мелкой мести с готовностью присоединились неравнодушные массы людей, принявшиеся всячески вредить подозреваемым в нехорошем представителям властей. Счет только расцарапанным гвоздями дорогим машинам, пробитым колесам и выбитым стеклам, шел на сотни, заставляя пострадавших выть от бессильной злобы. Но иногда виновников порчи имущества все же находили. Чаще всего ими оказывались какие-нибудь бомжи или дети. В последнем случае прилетало родителям. Но вал народного мщения уже было не остановить. Иметь дорогую машину в некоторых местах стало просто опасно, отчего страдали даже относительно честные коммерсанты. А вот такое масштабное дело случилось впервые. 35 трупов, не считая путан. Складывалось стойкое убеждение, что в игру зашел кто-то очень серьезный, с мощным силовым ресурсом и деньгами. Поговаривали даже, пусть и шепотом, но с большой надеждой, что это новый президент взялся за тайные чистки. За последние десяток лет во власть проникло столько всякой мрази и варья, что очень многим такие чистки очень пришлись по душе. А новый президент производил впечатление честного и решительного человека. Окруженный со всех сторон представителями старой элиты, он не мог в открытую бороться с прогнившей системой, но вот так, тайком начать чистить власть от взорвавшихся чинуш, пусть пока и не великого уровня, было вполне логично. Заодно это был как бы намек всем прочим: не зарывайтесь. Во всяком случае, очень многие именно так и воспринимали начавшиеся в стране громкие убийства коррумпированных чиновников и погромы их собственности. Надеяться на такое, чего уж греха таить, было приятно. Все уже порядком устали от лихих 90-х, а и давно жаждали, чтобы хоть кто-то дал укорот в край оборзевшим элитам. Почему не президент? И даже гневная отповедь самого первого лица государства ничего не изменила в вере людей. Понятно же, о таком нельзя говорить открыто. Но сам Сергей Михайлович Таранцев в такое совершенно не верил. Опыт ему подсказывал, что президент тут ни при чем. Да, простому обывателю он казался решительным и справедливым. Кардинальное отличие от прошлого, которого иначе, чем алкашом, в народе и не называли. Ничего кроме стыда предыдущий не вызывал. Этот же вовсю боролся с терроризмом, практически задавив сепаратистскую Чечню, чего не смог сделать предшественник. При нем начался какой-никакой рост. Россию, наконец, начали уважать, ну, по крайней мере, какие-то проблески этого начали появляться. Раньше о нее разве что ноги не вытирали, полностью игнорируя. А тут появилась хоть какая-то надежда на улучшение. Вот только старший оперуполномоченный знал несколько больше рядового обывателя, и это знание говорило ему, что большинство сильно ошибается. Президент тут точно ни при чем. Оставался вопрос: кто тогда? Какая-то глубоко законспирированная группа патриотов с большими связями и возможностями. Кто-то из военных? Вопросы, вопросы. Никто пока так и не смог поймать неуловимых мстителей. Насколько Таранцев знал, даже на след пока не вышли. И он очень надеялся, так и не выйдет. Потому что ничего, кроме удачи, он этим людям пожелать не мог. Страна нуждалась в чистке, и если уж сама власть не хотела этим заниматься, то пусть хоть так. Все лучше, чем дальше гнить. Сладко зевнув, Иван растянулся на удобной лежанке, расположенной в заднике кабины сидельного тягача, плавно бегущего по сумеречной трассе и постарался уснуть. Но, несмотря на бессонную ночь, сон не шел. Это, наверное, потому, что так и не удалось растратить адреналин, выплеснувшийся в кровь в ночном деле, решил он. В этот раз ему не довелось пострелять. Ребята все исполнили чисто, даже раненых, вопреки опасениям, не оказалось. Ушли, так же спокойно, даже можно сказать нагло, использовав конфискованный транспорт бандитов, чтобы отъехать подальше от разгромленной базы. Его, через несколько километров побросали, спихнув в кюветы у дороги, а дальше, продолжили путь уже на ожидавшем их заранее транспорте. Каждая группа по своему маршруту, дабы не светиться большой толпой. Оружие, снаряжение и оборудование ушло по своему маршруту. Иван мечтательно вздохнул. Такое бы снаряжение им, да в Чечне, когда приходилось выходить в рейды по лесам, даже нормальных радиостанций ведь зачастую не было. Такое убожество, что просто жуть. О ПНВ, тепловизорах, станциях РЭП не стоило даже мечтать. Разве что у кого из спецназа такое попадалось. Теперь же они сами были таким спецназом, об экипировке которого кадровые могли только мечтать. Ну почему у них ничего этого не было? В очередной раз задался он вопросом без ответов. Сколько бы жизней простых ребят можно было бы сберечь? А получалось, что боевики, по сути, бандиты, были зачастую вооружены и оснащены гораздо лучше регулярных частей российской армии. И ведь кое-что даже имелось на складах, но не доходило до воюющей армии, странным образом возникая у боевиков. Иван злорадно усмехнулся. Некоторые из армейских посредников, ответственных за это, уже поплатились, к чему он приложил свою руку. Даст Бог и великий князь, покарают и остальных. Во всяком случае он не пощадит для этого жизни, потому что за державу обидно. Глава 1. Лицо пекло, а в голове как-то странно гудело. А еще, мутило и хотелось блевануть, но как-то вяло, хотя и постоянно. С чего это меня посетило такое состояние, было совершенно непонятно. Вроде бы в излишнем употреблении спиртного замечен не был, по злачным местам, где могут набить мою звенящую, многострадальную тыковку, тоже не хожу, ибо неинтересно. Что же со мной произошло? Попытался разлепить веки и обнаружил на глазах тонкую марлевую повязку. Фух, глаза видит. Уже хорошо, а то, я в первый момент, успел даже испугаться, почувствовав на лице бинты и жирную мазь. Рефлекторно попытался потрогать лицо, но лишь убедился в верности своих ощущений. Ваше высочество, очнулись, ну слава богу, мы так волновались за вас. Прощебетал рядом красивый девичий голос. Я сейчас позову врача и его величество. Я даже не успел удивиться такому обращению, не то что задать вопросы, как торопливые шаги возвестили убытие моей прелестной, судя по голосу сиделки, оставив меня в легком шоке и недоумении. Что это, черт побери, сейчас было? Розыгрыш? Кем, почему, зачем, и где и почему, я в конце концов оказался, всплыли в голове кучи вопросы. Однако, долго мучиться неведением мне не пришлось. Прошла едва пара минут, как в палату ввалилась представительная делегация, блистающая, как белизной небрежно наброшенных халатов, так и блеском парадных мундиров, богато увитых шнурами аксельбантов и орденских планок. Тонкая марля, хоть изрядно и затрудняла зрение, но позволяла мне рассмотреть вошедших. Глаза слезились, веки были намазаны каким-то кремом или мазью, но с горем пополам, борясь с неприятными ощущениями, я мог видеть. Среди вошедших выделялся рослый старикан, весь седой, с небольшой, но аккуратной седой же бородкой, мгновенно вызвавший в голове ассоциацию с последним российским самодержцем. Николай II, наверное, мог бы так же выглядеть в старости, как этот помпезный старикан в мундире. «Александр, как себя чувствуешь?» — обратился он ко мне. «Если бы не непонятная травма и повязка на лице, хорошая была бы у меня физиономия при этом обращении. Мое имя было вовсе не таким. У меня уже закрадывалось подозрение, что что-то здесь нечисто, но я и не подозревал насколько. Впрочем, истерить причин тоже не было. Если это розыгрыш, посмеемся потом вместе, а вдруг я попал в параллельную реальность? Я в свое время успел пересмотреть кучу роликов и перечитать массу историй об этом, и не только в художественных произведениях. Единственное, никогда не думал, что такое редчайшее событие может произойти со мной. Но отвечать что-то требовалось, а информацию, я надеялся, смогу получить по ходу. Хреново, признался я, лицо печет и смотреть неприятно для глаз. Что со мной произошло? Престарелый двойник Николая II озадаченно переглянулся с окружающими, нахмурился и снова впился в меня взглядом. «Александр, ты что, ничего не помнишь? Ни хрена!» По слогам произнес я и стал наблюдать за реакцией окружающих. Старикан еще больше нахмурился и посмотрел на того, кого я определил в качестве доктора. Тот пожал плечами и пояснил: «Физически, никаких особых травм не наблюдаем. Возможно, легкая контузия и шоковое состояние с частичной потерей памяти о последнем моменте. Такое бывает. Из заметных последствий, легкие ожоги лица, но тоже, ничего страшного. Все повреждения кожного и волосяного покрова лица, поверхностные и неглубокие. Хирургическое вмешательство не требуется. Легкие косметические процедуры с восстанавливающими мазями и кремами, меньше чем за неделю приведут кожный покров в норму». Седой задумчиво кивнул головой и снова повернулся ко мне. «Фейерверк, похоже, просто несчастный случай. По словам прислуги, взорвался у тебя почти в руках, когда ты развлекал племянников. Но это мы обязательно проверим». Старик повернулся к еще одному в офицерском мундире под халатом. Военный мгновенно выпростал откуда-то блокнот и сделал запись, кивнув: «Ладно, внучок, поправляйся. Надеюсь, это станет для тебя еще одним уроком. Нельзя быть таким легкомысленным и рассеянным. Хорошо, хоть успели заранее отснять поздравления для народа, а то бы сейчас, черт знает, что бы творилось. Но завтра, будь готов, пришлю к тебе репортеров из приближенного пула. Это происшествие надолго не удержать в тайне. Надо обнадежить подданных и избежать лишних слухов. Хотя...» Старик снова задумался, но ненадолго. Потрепав меня еще раз по плечу, он пожелал еще раз скорейшего выздоровления и покинул палату, сопровождаемый внушительной свитой. Я же остался в обалдении размышлять, что это сейчас было такое. Погруженный в свои мысли, я не сразу заметил мнущегося возле двери молодого офицера, наблюдающего за мной. Заметив, что на него обратили внимание, он тут же поинтересовался: «Ваше высочество, будут какие-нибудь распоряжения?» Опять это величание высочеством. Это уже мало походило на розыгрыш. «Я что, реально попал?» — снова пришла в голову мысль. «В принципе, если я попал в высочество, то очень даже не против такого попадания. Осталось только понять, что мне с этим делать, надолго ли, и если да, как мне тут легализоваться в новом теле». Никаких дельных мыслей по данному поводу в голове не имелось. Я даже не понимал, куда собственно я попал. Это было точно не средневековье. Я находился во вполне современной мне больничной палате. На стене, на специальной подставке, стояла тумба телевизора неизвестной мне марки, но судя по пластиковому корпусу и общему виду, такие, я помнил, выпускали годах в 90-х, начале 2000-х, потом пошли плоские и узкие жидкокристаллические и плазменные панели. Но это мог быть раритет из долго работающих. Второй фактор, который должен был бы мне что-то подсказать, — мундиры военных. Вот не говорили они мне ничего. По расцветке, на седом, была какая-то помесь раритетного мундира начала 20 века с известной мне современностью. Темно-синий, с красными кантами и обшлагами рукавов, обильным серебряным шитьем и таким же ремнем. А вот на оставшемся со мной офицере был светло-серый с голубоватым отливом мундир. Больше всего он мне напоминал немецкие, но подробности в них я не помнил. Но вот что я точно знал: у немцев не осталось никаких монархий. К тому же, говорили то со мной по-русски, пусть и с легким акцентом, чем-то напоминающим прибалтийский или немецкий. А у России царей не осталось уже давно. Но тут меня посетила внезапная догадка: если я попал куда-то в параллельную реальность, почему бы в ней не сохраниться царской России? Его величество очень уж похож на Николая II, это ж ведь неспроста. И что тогда получается? Я наследник Российской империи? От пришедшей в голову мысли я аж вспотел. Охренеть, просто охренеть, сбылась мечта идиота. И что теперь делать? Как назло, в голове была одна пустота. Это в книжках герои в таких случаях мгновенно изобретают хитроумные комбинации, как бы не спалиться, и водит всех за нос. В своих способностях провернуть что-то похожее я очень сильно сомневался. Поразмышляв немного, решил идти напролом. Единственно, не форсировать рабочую версию с обширной амнезией. А то мало ли, спишут, как умалишенного, а тут Россиюшка, пропадет же без меня. «Офицер», — позвал я. «Да, ваше высочество», — мгновенно отозвался он, отлипая от стены и подходя. Это странно, но я ни хрена не помню. Начал я осторожно выстраивать свою легенду. Ты мне кажешься знакомым, но я тебя не помню. Кто ты? На лице молодого человека отразилась целая гамма чувств при моем вопросе. Удивление, обеспокоенность, опасение. Он даже покосился куда-то в сторону коридора, но все же, решил не торопиться и не звать доктора. Капитан Голицын, Владимир, вы назначили меня своим адъютантом и секретарем, 2 месяца назад. Хм, изобразил я на своем лице задумчивость и усиленную работу мысли, пока не вспомнил, что голова моя замотана в бинты и все это зря. Ни хрена не помню. Но раз так, включи телевизор и дай мне пульт от него. И, напомни мне, что у нас значилось сегодня по расписанию, если бы со мной не случилось того, что случилось. Адъютант, как мне показалось, облегченно перевел дух, получив конкретные указания и исполнил мою просьбу, включив ящик и вложив в руку пульт. Пока он с этим возился, я успел немного осмотреть себя. Вполне себе обычное тело молодого человека, в меру развитое, присутствовала хорошо заметная мускулатура. На мне были только трусы и футболка, не препятствовавшие осмотру. Глаза все еще скрывала повязка, мешавшая нормально видеть, и я потребовал себе ножницы, чтобы срезать лишнее из глаз. С ними самими, судя по всему, ничего не случилось, видел я нормально. Адъютант потерянно вздохнул и сообщил, что сходит за доктором. Ножниц у него все равно не было. Устало откинулся на подушку. Голова, несмотря ни на что, болела. Не так сильно уже, когда я только очнулся, но все же, неприятно. Первый включенный канал оказался каким-то иностранным. Говорили что-то на немецком, я его рефлекторно переключил, прежде чем осознал, что понимаю, о чем там говорят. Это обстоятельство так меня удивило, что я некоторое время пребывал в подвисшем состоянии. За всю свою прошлую жизнь, а прожил я почти полвека, но так и не удосужился выучить ни одного иностранного языка. Английский, который я некоторое время вымучивал, сначала в школе, а потом в институте, не дал мне толковых знаний. Максимум, что я мог, это выдавить из себя, что-то типа «моя твоя понимай, но мало-мало». А тут, осознав это, я вернул канал назад, благо пульт оказался интуитивно понятен и привычен мне, тем более, имел кириллическое обозначение. На текущем канале демонстрировался какой-то мультфильм на русском. Немецкий диктор рассказывал о подготовке к празднованию нового 2000 года, ведущегося в Кёнигсберге. В столице Восточной Пруссии во многих местах были залиты искусственные катки, украшенные светящимися гирляндами и новогодними огнями. Королевские фейерверкеры готовились дать роскошный салют над городом в честь круглой даты. Репортер размышлял, что он, возможно, будет ничуть не хуже, нежели в Риге. Во всяком случае, магистрат тоже вложился в это представление, и размах праздничного салюта должен будет затмить все ранее бывавшее в Кёнигсберге. Слушая репортаж корреспондента, речь которого я прекрасно понимал, я не знал, от чего офигевать больше: от своего внезапного знания немецкого или от того, что в мире, оказывается, сохранился этот немецкий город, так и не ставший Калининградом. Какие еще сюрпризы меня здесь ожидали? Едва ли не главным вопросом, всплывшим в голове, стало, а какой, собственно, страны я высочество? Говорили со мной на русском, но вот мундиры совсем не походили ни по стилю, который я знал, ни по цветовой гамме, на традиционные и привычные мне, что по Российской империи, что Советскому Союзу и его наследнице, Российской Федерации. Неужели в этой реальности, в мире сохранилась Российская империя? Размышляя над этим вопросом, я стал последовательно переключать каналы, пытаясь понять, что в мире происходит и куда конкретно я попал. Прежде чем адъютант привел парочку докторов, среди которых оказался уже знакомый мне, я успел переключить десяток каналов, еще дважды натыкаясь на немецкую речь. Оба раза там шли развлекательные передачи, фильмы, какое-то телешоу. Пара каналов вещала, один, то ли на литовском, то ли на латышском, без глубоких знаний, мне трудно было их различить, но я и там кое-что понимал, хоть и не важно. А второй, на финском, и я его понимал почти идеально. Еще один шок, хоть и приятный: всегда мечтал знать кучу языков. На финском канале шел концерт, новогодний, опять не давший мне никакой информации. Русскоязычные каналы также показывали какие-то развлекательные передачи, новостных, как назло, не попадалось. К моменту прихода докторов я как раз остановился на очередном таком, и мне стало немного не до телевизора. Врачи тщательно осмотрели еще раз меня и признали возможным удалить повязку с глаз. Правда, сопроводили это дело дополнительными процедурами обработки век и кожи вокруг, но закончив, поспешно удалились после моего разрешения. На часах, что также присутствовали в палате, время приближалось к полуночи, а это значит, все предвкушали праздничную выпивку и застолье в кругу друзей. Врачи были не исключение, и я не счел себя вправе их задерживать. Тем более, мне хотелось самому получше переварить все случившееся со мной и выработать какую-то стратегию поведения, а предварительно собрать побольше информации об окружающем мире. Кое-что было уже понятно. Я являюсь каким-то высокородным аристократом, даже наследным принцем, судя по всему. Обращение ко мне, ваше высочество, говорило о многом. Старик явно монарх, но это мой теперешний дед. А где же мои собственные родители? Возник резонный вопрос. Ответа на него не было. Язык общения прозрачно намекал на принадлежность к Российской империи. Тут логика была железная. Нигде больше монарх не стал бы общаться со своим внуком на этом языке. А даже в известной мне империи, в семье Романовых, предпочитали французский или иные европейские языки, нежели родной, русский, что уж говорить о прочих. Вся аристократия, как правило, знала несколько языков, и тут было логично, что я, вместе с телом, получил знание языков реципиента, а тот, вполне логично, знал немецкий, что передалось и мне. Но вот финский, который я опознал, смысл учить был только у владетелей данной страны. Российские императоры были по совместительству еще и великими князьями Финляндии. Видать, за какой-то надобностью наследников решили обучить этому языку. Кому еще из представителей монарших домов такое могло понадобиться, кроме Романовых, я представить себе не мог. Тут также все идеально ложилось в теорию, что я попал в Российскую империю параллельной реальности, пусть и на четверть века назад. Больничная палата, в которую меня поместили, могла смело называть себя люксовой. Большая, обставленная кучей сложной медицинской аппаратуры со смежными комнатами для личной прислуги и дежурного медицинского персонала. Правда, последний мне не понадобился. Травма была несерьезная, и мне не требовался постоянный присмотр. Зато адъютант мог вполне с комфортом расположиться рядом, не стесняя ни себя, ни меня близким присутствием. А еще, за дверями палаты, я случайно заметил, расположился пост вооруженной охраны. По всему было видно, монархи тут серьезно относятся к собственной безопасности, раз даже в госпитале озаботились таким. Хотя, что я знал о здешней террористической угрозе? Дед ведь тоже озаботил своего безопасника или секретаря, не знаю, кто был тем офицером, тщательно проверить этот случай со взрывом петарды. Размышляя таким образом, я отпустил адъютанта отдыхать, а сам снова погрузился в изучение телевизионных каналов, благо, таких уже была куча. По идее, мне бы больше подошел интернет, но я не был уверен в его распространенности уже в здешнем мире и в терминах, под которыми тут присутствует всемирная паутина и ноутбуки, чтобы ляпать не пойми что и вводить окружающих в недоумение. Сначала я предпочел посмотреть телевизор, в принципе, неплохой источник информации. Очередная песня новогоднего концерта закончилась, и из динамиков раздалась до боли знакомая мелодия, возвещавшая о начале новогоднего поздравления президентов моего родного мира покинутой мной страны. На экране транслировались знакомые мне башни Московского Кремля с курантами, красные звезды на башнях, развивающийся триколор над Дворцом Советов, и пока все более-менее укладывалось в составленную в голове теорию. Орлов на башнях и без советов могли сменить на помпезные звезды. В этом я не видел никаких противоречий. Об остальных деталях не стоило и говорить. Между тем, вступительная музыкальная заставка закончилась. Я глянул на настенные часы, показывающие 22:55, и пожал плечами. Просто я оказался в другом часовом поясе, а по Москве, по которой велась телетрансляция, уже наступал Новый год. Я приготовился увидеть на экране лицо того самого старика, моего здешнего деда, так удивительно похожего на памятного мне по многочисленным изображениям императора Николая II. Это стало бы последней каплей, подтверждающей мою теорию, но тут, на экране показалась совсем другая, не побоюсь этого слова, морда. Красная, одутловая харя, так ненавистного абсолютному большинству граждан моей страны, покинутого мной мира ебн. Закадровый голос торжественно возвестил, Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Глава 2. Мля, я. Невольно вырвалось у меня. Какого хера? Я куда попал? Мысли в голове завертелись сумасшедшим хороводом. Речь этого могильщика Советского Союза. Одного из. Я слушал краем уха, привычно вычленяя главное. Я устал. Я ухожу. На моем собственном языке вертелись только нецензурные выражения, с трудом сдерживаемые, чтобы не вырваться наружу. Я никак не мог понять, что за бред вокруг творится. Только выстроил в голове стройную теорию, как она бац и рассыпалась хрустальными осколками. Откуда здесь Российская Федерация? Откуда взялся этот проклятый президент? Меня что, действительно разыгрывают? Пришла на минуту и такая мысль. Но, совсем немного ее обдумав, я отмел эту версию, как несостоятельную. В теорию розыгрыша никак не влезало знание мной немецкого и финского языков, да и телевизионные передачи. Никто бы не стал так заморачиваться ради меня. Честно говоря, я даже немного испугался того, что это мог оказаться всего лишь розыгрыш. Оказаться в параллельной реальности, в теле высокородного аристократа было так заманчиво, что я уже готов был расстроиться. Совершенно фантастическое событие, о котором глупо было даже мечтать, случилось. Получить облом было бы очень обидно. Меня в этот момент даже не сильно беспокоил вопрос, кого я оставил в той своей реальности. Наверняка там также произошло замещение, а может, я просто там умер. Для того мира невелика потеря. Родственников, конечно, жалко, но ни жены, ни детей у меня не было. Здесь же открывались просто фантастические возможности. Ну, я, по крайней мере, так надеялся. Российская Федерация никак не вписывалась в мою концепцию мира. Снова возникал вопрос, в какое же высочество я таки попал, если Россия уже занята. Между тем, сознание продолжало улавливать ключевые моменты речи президента. Исполняющим обязанности президента назначается действующий премьер-министр Тропин Владимир Васильевич. С экрана на меня смотрело смутно узнаваемое худое белобрысое лицо. Твою же мать! Снова не удержался я от эмоционального восклицания. Из своей комнаты выметнулся адъютант, обеспокоенно уставившийся на меня. Перехватив взгляд, он тоже уставился в экран. Слышал, что этот мучудило заявил. С трудом подобрав эпитет, вопросил я у своего секретаря. Так точно, ваше высочество. Тот напряженно кивнул и вопросительно уставился на меня. Что думаешь по этому поводу? Рассчитывая получить какую-то более-менее развернутую информацию, вопросил я. Адъютант озадаченно снова посмотрел в экран, наморщил лоб и задумался. Ну, Ельцин действительно уже засиделся на своем месте, здоровье у него никакое. Врачи дают от силы 3-4 года. Это если он снова не начнет пить, как прежде. Да съебным понятно, отмахнулся я. А вот Тропин, что за гусь? Адъютант чуть дернул бровями, услышав непривычную аббревиатуру, но счел ее остроумно подходящей, а на второй вопрос задумчиво пожал плечами. Темная лошадка. Но, в принципе, мало чем отличается от прочего окружения. Хаем ебн. Попробовал он на языке новую аббревиатуру и улыбнулся. Необычно немного его прошлое, все-таки бывший ГБшник, но на прежней службе ничем себя не проявил, серая личность. Всего полгода в премьерах, до сих пор считался проходной, временной фигурой на своем посту, как Зайцев перед ним. По идее, вам лучше знать, что это за человек. Вы же в октябре, в Приозерске, вместе с ним открывали новый деревообрабатывающий комбинат, в который вложилась ваша семья. Хм, сделал я задумчивое лицо. А я и забыл. Здорово же меня шарахнуло. Адъютант молча смотрел на меня, ожидая распоряжений. Поняв, что никакой новой информации вот так просто я из него не вытяну, распорядился. Давай, Володя, организуй мне доставку сюда моих вещей, а то мало ли, не в исподнем же и пижаме встречать гостей, я же не настолько болен, чтобы лежать пластом в постели, прессу скоротать время. Черт его знает, сколько здесь проторчу и чего-нибудь легкого, отметить Новый год. Адъютант умчался выполнять распоряжение, а я снова погрузился в изучение телевизионных каналов. Первое же переключение дало мне наконец нужное попадание. Я попал на новостной канал Винницких новостей, и по мере того, как я прослушивал его, челюсть моя опускалась все ниже и ниже. Прослушав весь выпуск и прогноз погоды за ним с демонстрируемой во весь экран картой, я окончательно выпал в осадок. В этом мире, оказывается, существовало такое явление, как Винницкое королевство, а занимало оно, аккурат территорию всей Российской Прибалтики имперского периода и дополнительно, всю Восточную Пруссию. Столица этого образования располагалась в городе Рига, а на гербе красовался грифон. Мельком коснулись погоды в сопредельных странах, благодаря чему я имел возможность увидеть их границы, обозначенные на карте. Тут меня ничего не удивило. Вокруг располагались вполне привычные мне Белоруссия, Польша, только без прусских земель, Россия, Финляндия. Никаких отличий в границах этих стран, в той части, что влезла в экран, я не нашел. Занятная получилась картина. В этой реальности существовали все те же страны, что и в моем мире, только среди них каким-то образом затесалась Винницкая держава. Никаких сомнений быть не могло, я находился именно в этой стране и именно высочеством этой страны я являлся. Забавно получилось, и все вполне укладывалось в канву того, что главным языком страны является русский, а дополнительно распространен немецкий. В какой-то период истории это государственное образование смогло выделиться из Российской империи и удержать независимость от соседей, прирастив себя еще и Восточной Пруссией. Почему не Пруссия и не немцы создали королевство? А будь иначе, главным языком бы стал немецкий. Хотя, меня немного напрягало то обстоятельство, что держава называлась королевством, а не царством или княжеством, пусть даже великим, как Финляндия, в свое время. Но этот пробел я надеялся вскоре закрыть. Мои размышления внезапно прервали трели телефонного звонка. С удивлением обнаружил на прикроватной тумбочке массивную мобилу. Секунду постояв в недоумении, решил взять трубку. Не просто же так она тут лежала, наверняка это мой девайс. Раскрыл раскладушку телефона и нажал прием. «Сашенька, внучек, ты как?» — услышал я голос пожилой женщины. «Бабушка», — на автомате ответил я. «Нормально, ожоги не сильные, пластика не понадобится, контузило немножко, ничего не помню, а в остальном все в порядке». «Ох, Сашенька, мы так за тебя переволновались, Миша даже объявил тревогу и план перехват, думали очередной теракт, теперь всех слуг и поставщиков проверяют, особенно производителей и торговцев фейерверками, а Павел с Генрихом наказаны за то, что протащили свой злополучный фейерверк не пойми откуда раздобытый, девочкам тоже достанется, что утаили. Это еще хорошо, что ты взялся запускать его и легко отделался, а если бы они сами и подорвались, хотя и ты тоже, хорош, ответственнее надо быть, Саша, не маленький уже, 25 годков, великий князь, а все туда же, детство в одном месте играет», — выдавала как из пулемета новости моя здешняя бабушка. Видно было, что старушка переволновалась и теперь за разговором пытается выплеснуть накопившиеся переживания. А я что? Я внимательно слушал, мотал на ус и старался запомнить всю ту информацию, что она на меня вываливала. «И когда ты наконец остепенишься, случись что, а ты у нас единственный взрослый мужчина в роду по прямой мужской линии. Смотри у меня, не женишься в следующем году, я сама тобой уже всерьез займусь, тогда, пеняй на себя. Сколько родовитых девиц вокруг ходит, а он нос воротит, да перебирает. Слышишь меня, когда за ум возьмешься?» От причитания и вываливания новостей перешла к прямым угрозам бабуля. Я же, про себя, с трудом перевел дух, только сейчас осознав, что мой реципиент мог быть ведь женат. А я об этом как-то и не подумал даже. Хоть здесь пронесло. Как обманывать близкую женщину, я себе не представлял. А могли бы ведь быть еще и дети в комплекте. И еще, это была еще одна странность. Где родители моего реципиента? Почему бабушка не вспомнила про них? Получается, у меня их нет, раз я главный мужчина в цепочке наследования, после деда. Вопросы, вопросы. Я внезапно осознал, что трубка молчит, но звонок не сброшен. «Чего молчишь, Саша? Отвечай. Обязательно возьмусь за ум, бабуля, и обязательно женюсь, обещаю». В трубке раздалось непонятное сопение и голос королевы, с явно звучащим в голосе подозрением, произнес: «Ну-ну, я от тебя теперь не отстану, пока не исполнишь обещание», — пригрозила она. «Странный ты какой-то, но, может, это и к лучшему, может, теперь возьмешься за ум». Что я мог еще сказать? Покаянно просыпил в трубку. «Ладно», — решила закругляться бабушка. «Племянники передают тебе пожелания скорейшего выздоровления и просят прощения. Выздоравливай, внучек, и с наступающим». Фуф, облегченно выдохнул, когда из трубки раздались короткие гудки. В таких разговорах испалиться недолго, ну хоть какую-то дополнительную информацию получил. Интересные имена у моих племянников. Генрих и Павел, немецкое и русское. Прямо какой-то интернационал. Впрочем, долго предаваться размышлениям мне не дали. В палату снова ввалился адъютант в сопровождении слуг. Оказывается, распоряжение о доставке необходимых мне вещей было отдано ранее дедом, и сейчас все это развешивалось в шкафу, выкладывалось на столик и засовывалось в тумбочку. Среди множества нужных мне вещей, я, к своему несказанному удовольствию, обнаружил ноутбук. Радости моей не было предела. Снова прибежали врачи, разрешившие мне немного выпить шампанского, но немного и незаметно оставшиеся со мной встречать Новый год. Уважил людей, мне не тяжело, а им приятно, будет чем потом похвастаться перед родственниками и знакомыми. Встречали Новый год с наследником престола. Это я так о себе скромно, заранее помечтал. Ну а что, вдруг правда, если дед король? По какому каналу будем слушать поздравительную речь его величества? Поинтересовался адъютант, приготовив бутылку и фужеры. Что я мог сказать? По главному. Пожал плечами. Адъютант снова замялся. А на каком языке? Снова замялся офицер. На русском, конечно же. Снова удивился я и с удивлением увидел просиявшее лицо своего подчиненного, тут же переключившего телевизор на нужный канал. Меня несколько озадачил его вопрос и эта непонятная радость от моего выбора языка. Но я не придал тогда этому значения. Как оказалось позже, это был очень важный политический момент. Как я и ожидал, на экране показался уже знакомый мне старикан в парадном военном облачении с орденскими планками и торжественно поздравил народ королевства с наступившим Новым годом, не забыв упомянуть достижения и трудности, которые королевство с успехом преодолело. Обратил внимание, с каким выражением лиц народ прослушал выступление своего короля. Народ улыбался и даже с каким-то обожанием смотрел на своего монарха. Было с одной стороны необычно наблюдать такие позитивные эмоции в отношении главы государства, а с другой, приятно. Все-таки я, теперь, принадлежал к этому же семейству. Слушая речь монарха и переваривая информацию, я сам себе удивился, с какой невероятной скоростью я принял свое попадалово. А с другой стороны, кто бы был против оказаться в теле принца богатой державы? Думаю, таких дураков не сыскать. Речь короля закончилась, и все радостно скрестили бокалы с игристым шампанским. Ваше высочество, а вы надолго в Венедии? Неожиданно задала вопрос милая медсестричка, увязавшаяся с докторами. Задав вопрос, девушка густо покраснела и потупила глазки. Меня же вопрос изрядно озадачил, заставив переключиться с ее выдающихся прелестей, распирающих белый халатик на груди, с подозрительно низко расстегнутыми пуговичками, просто притягивающими взгляд. Вопрос мне показался до крайности нелепым в своей основе. А где же еще должен был оставаться внук короля, как не в своем королевстве? Или я чего-то не знаю? Отделался общими фразами о превратностях случаев, которые меня занесли вообще в госпиталь, чего уж говорить о прочих планах. А сам решил, как представится возможность, проконсультироваться с секретарем о своем расписании. У высокородных особ обычно все происходит по плану. Наверняка, есть и у меня такой. Я же, помнится, открывал новое крупное предприятие с премьером России. А такие дела не происходят спонтанно. И раз так, то и прочие дела у меня наверняка расписаны. Ваше высочество, а можно автограф? Сделав умильное и просительное выражение, снова попросила девица. Мари, одернул ее врач. Его высочество недавно пострадал, и сейчас не лучшее время для таких просьб. Я облегченно выдохнул. Не хватало еще спалиться на почерке и автографе. Понятия не имел о данных деталях. Вот еще мне головная боль — учиться копировать чужой почерк. Ожоги рук, левая кисть, так вообще была замотана в бинты, уберегли меня, правда, на время, от данной процедуры. Правая рука, правда, пострадала лишь немного, но тоже блестела мазью. Вот еще для меня проблема — стряпать еще одну легенду. Обещаю, Мари, всем, кто отпраздновал сегодня со мной Новый год, пришлю поздравительные открытки со своим автографом. Боюсь, сейчас с почерком у меня будет неважно. Девушка довольно просияла, кивнув и поблагодарив. Оставшись, наконец, в одиночестве, перевел дух, сбросил на кресло халат, устроился поудобнее в кровати и, водрузив на колени ноутбук, приготовился изучать принявший меня мир. К счастью, данный девайс мало чем отличался от привычных мне. Единственно, аббревиатура производителя на крышке мне была незнакома, Кёниг. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Клавиатура имела привычную мне двуязычную раскладку. Оптимальные решения, не зависят от мира и рано или поздно, принимаются всеми. Сложнее оказалось войти в компьютер. Программа сразу же потребовала пароль. Впрочем, она предлагала варианты. Набор с клавиатуры, отпечаток пальца и сканирование глаза. А ноутбук оказался не так прост. Выбрал сканирование. Пароля я, естественно, не знал. Какой палец используется для входа в систему тоже. Перебирать все 10 было глупо и опасно. Оно заблокирует. Вдруг количество попыток ограничено. Процедура оказалась несложной, хоть и потребовала 2 попытки. С непривычки я моргнул, когда лазер с камеры уперся мне в глаз. Но все прошло удачно, и программа впустила меня внутрь устройства. Перво-наперво я полез в интернет. Еще бы, где искать необходимую мне информацию. Браузер оказался незнаком, но управление интуитивно понятным. Помучившись 5 минут, я получил нужный мне результат. Первым делом захотелось посмотреть на карту мира. Какие отличия в этом мире имеются от известного мне? Бегло осмотрев разноцветное полотно политической карты, я смог лишь неопределенно хмыкнуть. Особых отличий от известного мне мира тут не наблюдалось. И самым серьезным было то самое Венецкое королевство, раскинувшееся на всю Прибалтику и Восточную Пруссию, что я уже имел счастье лицезреть. На карте присутствовали все известные мне республики почившего в бозе Советского Союза и в тех же самых границах, что интересно. Этот мир оказался не слишком оригинален. Естественно, я в первую очередь стал изучать именно это политическое образование. Границы, как будто, совпадали с известными мне. Если и были какие мелкие отличия на местности, то малоразличимые. Названия городов, в основном, еще прежних имперских времен. Никаких тебе Таллинов и Тарту, Ревелли и Юрьев. Прямо бальзам для сердца русского патриота и националиста. Полез в справочник, узнать подробности о необычной стране. Так, Венецкое королевство. Полное официальное название, Королевство Литовское, Ливонское и Прусское, сокращенно, Венецкая держава, или Венецкое королевство. Форма правления, конституционная монархия. Правящая династия, Неклотичи. Вот те раз, выпучил я в удивлении глаза. Это еще что за выходцы из Средневековья? Насколько я помнил, Неклотичи были одной из древнейших династий Европы. По легенде, родственные Рюриковичам, и правили они Мекленбургом. Что за взбрык истории? Король ведь так оказался похож на последнего правившего Россией Романова. Глава 3. Полистав справочники, обнаружил причину такой странной династии во главе Прибалтийской державы, а заодно и причину ее возникновения. Оказывается, во время Первой мировой войны, оккупировав большую часть Прибалтики, в Германской империи решили создать на ее территории марионеточное государство, а точнее, королевство, со своей династией. Выбор пал на одного из безземельных герцогов, которых было много в Германской империи. Далее, в России случилось, как и в моей реальности, революция, а в Германской империи родился план заключения сепаратного мира с Россией. Но вот беда, временное правительство ни в какую не желало на него идти, даже несмотря на плачевную ситуацию на фронте. И тогда был рожден авантюрный план выкрасть царскую семью, находящуюся в заключении в Гатчине, и уже с ними пойти на мир, объявив временных мятежниками. Данные агентов говорили о крайнем разочаровании царя союзниками, мгновенно признавшими мятежников и даже участвовавшими в заговоре. Под этим соусом в германском генштабе, не без оснований, надеялись получить искомое от русского царя. Германия уже задыхалась в кольце фронтов и готова была ухватиться за любую соломинку. Кавалерийский корпус, отряженный в дальний рейд, смог осуществить, казалось бы, невозможное. Царская семья была захвачена, но на обратном пути все прошло уже не так гладко. Через валящуюся линию фронта смогли пробиться жалкие остатки корпуса, а по пути погибла почти вся семья Николая II с ним самим. Выжила, и то чудом, лишь старшая дочь, Ольга. Из задумки германского генштаба так ничего и не вышло. Сепаратного мира не получилось, ни с кем оказалось заключать. Но зато в разгоревшейся вскоре гражданской войне Фридрих Франц IV, командовавший тем легендарным кавалерийским корпусом, а по совместительству выступавший также великим герцогом Мекленбурга, и Ольга, сблизившиеся на фоне всех этих перипетий, стали катализатором сопротивления накатывающему хаосу революции и переворотов. В Германской империи случилась своя революция, низвергнувшая правящие династии. Фридрих, Франц и Ольга, в полыхающем море хаоса, смогли не потерять друг друга. Между ними вспыхнули чувства, и они поженились. Попутно, они же стали магнитом для всех несогласных с революцией. В Прибалтике, таки было провозглашено королевство Литовское и Ливонское, под чьи знамена встали очень многие офицеры как русской императорской армии, так и распущенной германской. Этот осколок империи, не без некоторой поддержки извне, смог отбиться от красных полчищ и был признан на мировом уровне. Так возникла Венецкая держава. Отбившись от внешних врагов, подавив внутренний сепаратизм маленьких, но очень гордых наций, ратовавших за самоопределение, королевство смогло очень быстро наладить экономику и обеспечить бурный рост. Развитию королевства очень поспособствовали огромные денежные вклады царской семьи, имевшиеся за границей, чьим единственным наследником осталась выжившая дочь царя и большое количество квалифицированных кадров и просто образованных людей, бежавших из полыхающей гражданской войной России. В этой реальности многие из них, после разгрома белого движения, предпочли эмиграцию в Прибалтику, близкую им по менталитету и языку, разным Франциям и Германиям. Германия, кстати, тоже дала солидный приток беженцев, спасавшихся от разгула республиканских властей, сменивших имперскую администрацию. Но русских, конечно же, было гораздо больше. Настолько, что они стали составлять в королевстве большинство населения, не абсолютное, но около трети населения, оказались, внезапно, русскими. Вторыми, оказались немцы. Именно эти два народа и стали становым хребтом новой державы. Национальный состав Венецкой державы настолько заинтересовал меня, что я решил копнуть чуть глубже и с удивлением обнаружил существование в королевстве двух непризнанных в моем мире народов, жемайтов и латгалов, отгрызших немалый процент от литовцев и латышей, соответственно уменьшивших их национальный вес и сепаратистские возможности. Классическая стратегия «разделяй и властвуй». Правда, оба этих народа были не искусственные, а вполне себе реально существовавшие. Просто новые власти не дали их слить в единое целое с литовцами и латышами, с полного одобрения самих представителей тех малых народов. Впрочем, не таких и малых. Оба имели численность в более чем полмиллиона и свои языки. А еще, в королевстве имелись крупные диаспоры евреев и поляков. Винегрет в национальном плане получился в королевстве знатный. Во многом, именно это и не позволило разодрать его по национальным образованиям. Ни в одной губернии, ни одна национальность не имела абсолютного превосходства над прочими. Разумная политика новых правителей, а по брачному договору, и Фридрих, Франц и Ольга, имели равные права, позволили случиться мощному экономическому рывку. Этому не помешало даже отсутствие в королевстве хоть сколько-то значимых полезных ископаемых, а наличие рядом гигантского рынка в виде разоренной гражданской войной Советской России, долгое время находившейся в экономической и политической изоляции, обеспечили становление развитой промышленности. В отличие от СССР, у королевы имелись солидные денежные запасы, хоть за них и пришлось изрядно повоевать с лондонскими и прочими банкирами. Плюс, кредиты поставки необходимого оборудования были для Венецкого королевства не такой проблемой, как для стран и советов. Отринув бухтение и недовольство имперского лобби, представленного белоиммигрантами, мечтавшими о реставрации империи, Венедия включилась в активное кредитование и торговлю с Россией. В преддверии Второй мировой Венедия встретила уже достаточно развитой и зубастой державой, на которую точили зубы как Третий рейх, так и страна Советов. Но именно пересечение интересов и не позволило никому ее съесть. В случае нападения Германии, Венедии неизменно приходил на помощь Советский Союз, о чем имелась официальная договоренность. И в противном случае, также, уже Германия готова была защищать Венедию, в случае нападения Советского Союза. Хотя подковерные интриги о перетягивании страны в свою орбиту влияния вели обе мировые державы. Вторую мировую Венедия встретила в нейтральном статусе, но и Третий рейх, и СССР при этом считали Прибалтику скорее своим союзником. Кто из них ошибается, предстояло решить в их прямом столкновении. Ошибся Третий рейх. Все произошло по тому же сценарию, что в моем мире. Вот только фронт нападения был уже, плотность войск в обороне выше, и несмотря на мастерство немецкого блицкрига, он закончился также предсказуемо, на подступах к Москве. А вот блокады Ленинграда и вовсе не случилось. Немцы не смогли взять даже Псков с Новгородом, хоть и подошли близко. Очень уж они рассчитывали на удар Винницкой армии из Прибалтики, чего не случилось. А вот финны не подвели, хотя и пожалели об этом достаточно быстро, но было уже поздно. В 1942-м, во время Харьковской операции, Венедия наконец определилась и нанесла внезапный удар Германии глубоко во фланг, в Западной Белоруссии и Восточной Пруссии, быстро оккупировав последнюю и выйдя к Висле, где тут же начала создавать глубоко эшелонированную оборону. Этот внезапный удар привел к обрушению всего Восточного фронта, мгновенно откатившегося к Днепру. Были освобождены Минск и Киев, а вот из Бреста Венеды были выбиты и едва удержали Гродно. Лето 1943 союзные армии встретили на Висле и Карпатах, где немецкая армия выстроила мощную, глубоко эшелонированную оборону. В сражениях на этом рубеже прошел весь этот год. Венеды оборонялись, а советская армия пыталась наступать. Перейдя к обороне на германском фронте, Венедия тем временем провела блестящую десантную операцию в Финляндии, разом заняв все ключевые города побережья и продвинувшись вглубь страны. За месяц Финляндия была выведена из войны и оккупирована союзными войсками. В 1944 году Красная армия все-таки смогла прорвать фронт, правда, в Карпатах, вклинившись глубоко в Балканы и выбивая из гитлеровской коалиции одного союзника за другим. Западные союзники высадились во Франции, а в Германии произошел удачный переворот, свергнувший Гитлера, и вскоре война была завершена капитуляцией Германии. По итогам войны Венедии отошла вся Восточная Пруссия вплоть до Вислы, а остальная Германия была поделена между основными участниками антигитлеровской коалиции с последующим урезанием ее территории и образованием известных мне двух Германий. Там история пошла по классическому сценарию. А вот с Финляндией случилась интересная история. У меня пока не было особого времени углубляться в ее историю, но по той информации, что лежала на поверхности, я смог понять об удачной махинации, которую провернули Союз и Венеды. В результате Финляндия получила статус нейтральной страны и восстановление великокняжеской династии на троне с прямым монархическим управлением и оккупацией страны Венедами в течение следующих 20 лет.